Глава 16. Оля. Некоторое время они просто неподвижно стояли и ошарашенно пялились на дверь, а потом оба одновременно сорвались с места. Оля добежала первой, вцепилась в ручку, крутанула, изо всех сил дернула на себя. Бесполезно. Их реально заперли. Даже не удосужились заглянуть внутрь, проверить. Просто до конца закрыли дверь и повернули в замке ключ. Гордин тоже в первую очередь схватился за ручку. Прямо поверх Олиной ладони и, похоже, даже не заметил. Сдавил. Она с трудом высвободила свои пальцы, а он бросил мимоходом. «Извините». И тоже принялся дергать и крутить ручку, едва не выламывая. Как будто Оля недостаточно хорошо это делала, а вот он возьмется и обязательно получится. Но нет, тоже не получилось. Тогда они уже вдвоем дружно забарабанили в дверь. Кулаками и даже немного ногами, выкрикивая без особых изысков. «Откройте, эй! Есть там кто? Выпустите!» Но это не помогало. Видимо, корпус окончательно опустел, а последний, покидавший его человек, как раз по пути к выходу и закрыл кладовку. И тут же ушел. Словно нарочно выгадал момент, воспользовался возможностью, запер их и подло сбежал. Хотя нет же, конечно нет. Не сбежал, а просто слишком торопился на игру и даже не заметил, что внутри комнаты горел свет, что тоже неудивительно. Из трех лампочек сияла только одна. Да и какое сияло? Так тускло чадило, разгоняя темноту до интимного полумрака. Вот блин! В сердцах выдохнул Гордин, в очередной раз саданул по двери раскрытой ладонью, потом отступил, мрачновато уставился на Олю, воскликнул раздосадованно и патетично. «Зарецкая, ну почему с вами одни неприятности?» Она развернулась к двери спиной, навалилась на нее, ударила пяткой, уже больше от отчаяния, безысходности и обиды, откликнулась сердитым вызовом. «А с вами типа нет?» Отвечать Гордин само собой не стал. Снова выдал претензию. «Вот зачем вы дверь прикрыли? Ну, естественно же, кто-то подумал, что здесь никого нет и просто забыли запереть». «А зачем вы ключи снаружи в замке оставили?» Парировала Оля с не меньшим негодованием. «Вынуть сил не хватило?» Он опять не ответил. «Да потому что нечего». Отошел еще дальше. Осмотрелся по сторонам, протянул. «М-да». Потом то ли фыркнул, то ли совсем коротко рассмеялся и спросил, взмахнув руками. «Ну почему? Почему?» Но обращался вроде бы не к ней, а к кому-то еще. К высшим силам или к мирозданию. Потому что чуть запрокинул голову и смотрел вверх. Но затем перевел взгляд на Олю и сказал уже точно ей. «Почему, стоит вам появиться, со мной обязательно происходит какая-то фигня?» Правда, дожидаться, когда она начнет оправдываться, не стал. Да она и не собиралась оправдываться. Наверное, просто не верил в существование разумных объяснений. А как тут объяснишь, действительно? Да ей самой все это не в радость. Поинтересовался въедливо. «И что будем делать? Давайте, предлагайте. У вас же такое богатое, не знающее границ воображения». И как раз сейчас оно представляло, чем бы почувствительнее и поэффективнее треснуть милаху Артемия Андреевича и начхать, что препод. Присыпать местным барахлом, и никто ничего не заметит, и все Олины проблемы разом исчезнут. И зачет по матметодам не будет висеть над головой дамокловым мечом. А главное, не придется выслушивать вот все это. «Конечно, жить здесь в принципе тоже можно. Тепло, светло и даже есть где прилечь». «Вот и прилягте, успокойтесь», — не выдержала Оля, едва не добавила. «И не истерите. Никак не расстанется с замашками КВНщика. Только бы извить и острить. Лучше б тоже подумал, как им отсюда выбраться, если на самом деле находчивый, а не только мастер впустую ерничать, веселиться. Вот она, например, ерундой не страдала. Подошла к окну, открыла раму. Но роль ставня тоже оказалась надежно запертой и сама по себе была крепкой. И вот зачем понадобилось ее закрывать? Чтобы с улицы никто не разглядел царящий внутри бардак? Так там никто и не ходил, потому что вдоль заднего фасада росли кусты сирени. А еще дальше начинались какие-то технические строения. Или чтобы воры не влезли. Но нет здесь ничего особенно ценного. А ведь как бы легко решилась проблема. Вылезти бы и все. До земли недалеко, первый этаж же. Гордин наблюдал за ней со скептически снисходительным выражением на физиономии. Вот же достал. сделал из ерунды трагедию. Ведь в любом случае после игры все вернутся, никуда не денутся. Они это легко определят по голосам и шуму. И можно опять стучать в дверь, и тогда их точно услышат. И выпустят. Но, естественно, не хотелось торчать здесь 2 или 3 часа. Была бы хоть компания нормальная, все бы ничего, а так... Похуже одиночного заключения. Вообще странно, что их никто до сих пор не хватился. Уж Вика-то всяко должна была забеспокоиться, куда подруга провалилась, и... Ага, это хорошо, что Оля догадалась первой. «А вы что, так и будете просто стоять?» Ехидно поинтересовалась она у Гордина. Тот вскинулся озадаченно и слегка возмущенно, но Оля не дала ему возможности хоть что-то сказать. «Взяли да позвонили бы кому-нибудь. Неужели даже в голову не пришло?» Он не ответил. «Да потому что опять нечего». Но зато стал шарить по карманам. Правда, выбор был небольшой. На командных футболках Пола карманов нет, да и в брюках подходили только задние. «Похоже, я его в комнате оставил», — констатировал Гордин досадливо и вроде бы чуть-чуть виновата. «А у меня с собой», — победно вывела Оля, доставая мобильник. Нажала на кнопку, оживила экран, нашла Викин номер и ткнула в иконку вызова. Но мобильник ответил гробовым молчанием и, сколько она ни ждала, не выдал ни одного даже самого жалкого гудка. «Сигнал слишком слабый, не проходит», — заключила Оля разочарованно и сердито. «И теперь-то понятно, почему их никто не ищет. Скорее всего, ищут, только дозвониться не могут. От найденных причин ничуть не стало легче». Оля с упреком, вглядываясь в экран телефона, прислонилась к подоконнику. На нужном значке загорелось дополнительное деление, но тут же погасло. И когда она придвинулась к окну еще ближе, чуть ли не воткнулась носом в стекло, деление опять мигнуло на секунду, словно нарочно поддразнивало. Оля сосредоточенно наморщила лоб, задумчиво закусила губу. «А если забраться повыше?» Она направилась к стопке пластиковых стульев, сняла верхний, а вернувшись к окну, поставила на пол, придвинула спинкой вплотную к радиатору. «А это зачем?» — удивился Гордин. «Устали? Решили отдохнуть?» Оля гордо хмыкнула, забралась ногами на стул и только тогда снизошла до пояснений. «Вдруг с подоконника ловит?» Потом действительно шагнула на подоконник. Тот был не очень широкий, но ступня вполне умещалась. Гордин подошел поближе, задрал голову, спросил. «И как, заработала?» «Пока не очень», — отозвалась она. Деления по-прежнему то зажигались, то гасли, но уже не одно, а чуть ли не все, и это вдохновляло. Оля решила продвинуться на другой край окна. А вдруг там ловила еще лучше? «Осторожнее», — негромко посоветовал Гордин. «И вот зачем? Зачем? Ну кто его просил? Вечно он как ляпнет не вовремя, словно нарочно накаркает». Вот и случилось то же самое, как тогда на обледенелом асфальте недалеко от здания биофака. Только теперь Оля не поскользнулась, а неудачно переставила ногу. Та подвернулась совсем чуть-чуть, и если бы Оля находилась на земле, абсолютно ничего бы не произошло. Но она стояла на узком подоконнике, поэтому хватило и легкого наклона. Она накренилась, взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие. Но толкнулась попой в стекло, что и придало ей дополнительное ускорение. Телефон выскользнул из пальцев, отлетел в сторону, но, видимо, грохнулся не на пол, а куда-то еще, потому что громкого звука не получилось. Но и Оля тоже не грохнулась. Гордин каким-то невообразимым чудом сумел ее поймать. Точнее, оказался на траектории ее полета и подхватил. И даже удержал, несмотря на то, что, падая, она заехала ему коленом в живот. Вроде бы. И рукой по лицу. А он только охнул, поморщился, но не упустил. Покачнулся, но устоял. «Извините», — растерянно пробормотала Оля, ощутив под ногами пол, но на всякий случай крепко цепляясь за рукав гординской футболки и шею, а он не торопился отодвигать ее от себя. Прищурившись, заглянул в глаза. «Ольга», — произнес тихо, почти шепотом, — «почему вы постоянно падаете?» «А не надо говорить под ногу», — в тон ему откликнулась Оля. Поправила ради справедливости. И не постоянно. Всего 2 раз. Они находились так близко, что она слышала, как колотилось его сердце. Или все-таки ее собственное, до сих пор нервно трепыхавшееся после падения. а еще ощущала легкий и ненавязчивый аромат. От Гордина пахло приятной ментоловой свежестью. Не туалетной водой, а скорее лосьоном после бритья. Ну да, точно. Щеки и подбородок идеально гладкие, ни намека на щетину. Наверняка специально побрился перед игрой. А волосы опять слегка взлохмачены, но, скорее всего, продумано. Ему действительно шла такая легкая небрежность. Пижон. Правда, падая, размахивая руками, она немного подкорректировала ему прическу, а на скуле до сих пор держалось бледно-красное пятно. И пока Оля рассматривала его, шевельнулись губы.